больше людей, тем сложнее заявить. Окей, так, у нас есть задовольство, который нужно связать в рамках взрослого лекции. Поэтому все остальные... Модель завязывали. Давай. Делаем обычно. Хочешь ли ты на обычный завязываешь? В принципе, да. Провокативно. Так, стоп. Да. Сама не задание. Хочешь? Нет. Я хочу. Я не стоит спорить. Я хочу. Что делать? Нет, где сама стратегия, господи. Где в диалоговой модели сама стратегия? Ты мне должен рассказать про то, что я должен сделать. Тогда сразу приходишь к упражнению. Нет, это не упражнение. Упражнение это как другой человек делает сам. Ты мне рассказываешь. Что ты мне рассказываешь? Для того, чтобы завязать шнурки, тебе нужны два ботинка, правый и левый, твоего размера. С шнурковой закреплением. Ты должен проверить, что сначала все шнурки вынуть оба шнурка. Потом продеть его через два нижних вот этих вот, поднять вверх до равной высоты. Потом продеть его вот так перекрестно. Вот. Для тела это до последних дырочек, чтобы два хвоста отвечали противоположную сторону. Затем одеть ботинки на ногу, затем взять, перекрестить, просунуть в правый конец, затянуть. Да? Затем создать две петельки, взять их за середину, затянуть. Все. Понятно? Понятно. Молодец. Следующий. Вот это называется диалоговое представление, пошло ты смотри. А вариант хочешь ли ты завязывать шнурки, это недостаточно. Абсолютно. Только это ты мне скажи. Давай вопросы задавать. Мастерский курс. Давай вопросы задавать. Мы по спору. Первый вопрос. Диалог по спору расписали. Давай. Нормально? Ну, пример приведи. Ну, вот, например, как похудеть за 2 месяца. Давай. Хотел бы ты похудеть за 2 месяца? Давай. Без спортзала? Да. Да. Сейчас какая ситуация у тебя с весом? Например, нет? 78. 78? А каком ты бы хотел бы? 75. 75. А что ты сейчас делаешь, чтобы 78 набрать? Набрал? Не слежу за диетами, кстати, когда было 75. А. А какой идеальный вес хочешь, 75? Да. Так вот, чтобы 75 набрать, через 2 месяца тебе нужно, и вот пошла стартапить. Назови ее. А, стартапить нужно без углеводов питания. Не без углеводов, низкоуглеводная. Низкоуглеводная. Диета на медных углеводах. Безуглеводная – это совершенно другая диета. Низкоуглеводное питание? Диета на медных углеводах. Ну, конкретно что мы делать? Тебе конкретно, перед тем, как когда ты идешь в магазин покупать продукты, то есть тебе нужно есть только дома. Понятно. Только дома. Да, три раза в день. Один раз в день утром, как только проснешься, в течение 5 минут после пробуждения. Что делать? И нужно есть 200 грамм белка, выпить стакан теплой воды. Окей, дальше. Потом, второй раз в день в обед, тебе нужно сходить в магазин, купить продукт, у которых содержание углеводов меньше, чем содержание жира, ну и не более 10. Жир там вообще не связан. Нет, чтобы жира было много, например. Зачем? Жир. Не имеет никакого, это черника в стратегии. Ну, черника, да. Зачем? Что конкретно я должен сделать в обед, я не понял. Вот конкретно. Просыпаешься. Ну, с этого момента согласен, с этого момента дальше ладно. Давай. Просыпаешься с утра, я тебе рассказываю. Это я сказал, в обед это делать. Есть только дома, это я помню. Да, в обед у тебя ты приготовил уже, у тебя готов в холодильнике бульон куриный из курицы и без картошки. Нужно съесть этого куриного бульона и сколько хочешь вообще, сколько хочешь тарелок. Да. А потом, через 2 часа после обеда, да, тебе нужно выполнить упражнение. Это за обед? Домашних условий. Бульон? Бульон еще не так работает. Открой, пожалуйста, еще раз в Фэрисе и посмотри, как у него это написано. Нет, я сейчас не четко по нему. Ты сейчас... должен мне четко дать модель, которая будет работать. Еще бульон, ну как, это не обед. Мы сейчас сокращали. Я не надо сокращать, мне нужно полную версию. Если ты хочешь презентовать, то полную. Не надо без сокращения. Хорошо, давай тогда как почистить зубы. Давай. Вот, через 2 минуты после пробуждения встаешь, да, с кровати. Да. Как, идешь в ванную, берешь зубную щетку. Так. В правую руку, в левую руку берешь тюбик с пастой. Открываешь тюбик с пастой, выдавливаешь на чистящую поверхность зубной щетки пасту от начала до конца. Всю пасту? От начала до конца щетки зубной. 1 сантиметр пасты. Нет, от начала до конца всю пасту, мне что-то сказать. Выдавил пасту. 1 сантиметр пасты на чистящее покрытие зубной щетки. Включил воду теплую, настроил теплую воду, положил левой рукой обратно тюбик пасты, откуда взял. А настраивать воду через у тебя под руки щетка. Сначала положил, потом настроил воду, набрал воды в руку, потом положил ее в рот. Не руку, воду. Да, прополоскал водой рот, выплюнул воду в ванну и туда же, откуда я брал. Потом берешь, засовываешь щетку с пастой на 2 сантиметра в рот и начинаешь гладить зубы со всех сторон. Значит, сначала передняя часть снизу вверх, потом внутреннюю часть сверху вниз. Продолжаешь это слева направо и в обратную сторону. Продолжаешь эти действия в районе 3 минут. После этого вытаскиваешь щетку, споласкиваешь ее, кладешь на место, набираешь в рот воды, полоскаешь рот 3 раза и выплевываешь до исчезновения пены во рту. Потом вытираешь руки, закрываешь кран и все. И получаешь чистые зубы. Я очень проверю. Что? Проверку на наличие зубной пасты вокруг. Я там проверю, добавил в целом, да, хорошо. Не зря писал. Это она вот в вопросы в диалог. Это диалоговая манера презентации навыка чистых зубов. Потом такая же. А тебе эту же стратегию только в демонстрации. Это обязательно? А теперь эту же стратегию только в демонстрации. Ну, то есть, давай, уходи, достаешь, ты сам демонстрация, когда ты реально, ты живой человек, это делаешь. Или демонстрация. Демонстрация самого результата. Тогда ты ставишь, нет, тогда ставишь человека, он чистит, и он улыбается. Демонстрация результата. Демонстрация – это реальное поведение другого человека в реальном мире рядом. Это не описание. Вот это диалоговое описание. То есть, только результат? Только результат не катит, прости. Можно сказать, что у него такие всегда. Не верю. Вот, посмотрите, вот как было, вот, почувствовал, вот как стало. Результат есть, есть, все. Вот это демонстрация результата. Нужно обязательно 18? То есть, я сказал, мне 6 достаточно. 6? В любом из трех. Да, дальше 5. Я понял, что неправильно. Там мне нужна сама стратегия. Мне нужно, чтобы каждый шаг этой стратегии гарантированно работающий впихнули в эту форму демонстрации. И показали мне, как она, чем она будет отличаться, как нужно делать демонстрацию, что нужно учесть при демонстрации, что я есть демонстрирующий левша. Как нужно тебе это учитывать? Это в диалоговой манере совершенно не важно. Вы берете правую руку, все. А в диалоге, в демонстрации вы не можете вот это все комментировать. Это демонстрация. То есть, если вы говорите, понимаете, демонстрация есть заморочка. Если вы говорите одно, а делаете другое, люди будут делать то, что вы делаете. А не то, что вы говорите. Это особенность демонстрации. Я никак. Поэтому, пожалуйста, саму стратегию, потому что вот то, что ты сейчас сделал по поводу чистки зубов, вот это третий этап, реальный опыт, реальная пошаговая стратегия. Вот это я востребую, чтобы чем больше сложнее стратегия, например, продажи со сцены, тем сложнее ее описывать подробно, правильно? А, нет. Тем дольше ее описывать. Дольше. Сложность от этого не меняется. Да, дольше. Чуть дольше. Да. Но не сложнее. А мы... Дольше, но не сложнее. Просто бьешь там большее количество навыков. У меня есть стратегия, как продать квартиру. Ну, это долго. Ты имеешь в виду не как продать квартиру, а как... А после того, как на есть клиент на покупку, на продажу, да? Нет, до. А, нет, своим. Клиент на продажу. Своим. А, окей, как брать свою? Своим. Например, там. Когда и документы все есть, и все. Вот, это ограничено. ограничения модели. Вот эти, как продать свою квартиру в своей собственности. Если ты человек, если, например, у тебя есть документы. Если у тебя документы все в порядке на себя и на квартиру, да. Что пошагово нужно делать дальше, чтобы продать квартиру как? По рыночной стоимости получить деньги в руки на налог. Да, по рыночной стоимости получить деньги на налог. И дальше пошагово, вот это заявление, это заголовок модели. Четко со всеми ограничениями. И дальше пошагово исследование. Чтобы это шаг разрешить, все шаг. На этапе демонстрации он должен будет принести эти документы? Да, на этапе демонстрации он должен будет фактически сделать все, что он заявил. То есть, там можно, знаешь, как бы, прошло 3 часа, это можно делать. Но за эти 3 часа ничего не должно произойти. А пойдемте со мной в очередь с обеса? Нет, это бессмысленно. Вот это, допустим, это окошко с обеса по адресу такой-то. Да, вот я делаю с ним новый. То есть при демонстрации модели вы можете выкидывать только куски, в которых ничего не происходит. Все остальное вы должны быть, вот этот документ, вот я заполняю фактически вот это, отдаю сюда, делаю то. Если взять упражнение, сформулировать свой этап, отправить учителя, не повторяется другой ритуал? Не обязательно. Не обязательно. Не любое упражнение в этапе с черничным этапом. Это понятно. Но если ритуал взять, у него есть элементы, получается, упражнения, элементы этапа. Может быть. А еще в нем наверняка будет встречаться буква А. Более того, там будет целое куча слов, которые буква А будет на втором языке. И что это дает? То есть какое намерение это сказать? Вот, кстати, интересно получается. Вот у тебя два интересных факта. Несомненно, в ритуале можно найти элементы метафоры и так далее. Плюс там точно будут слова, на втором месте это. Это два абсолютно достоверных, это абсолютно ничего не дающих факта для намерения. В чем намерение? Тебе это нужно знать, чтобы что? Понимать, это просто что? Ритуал. Ритуал это пошаговая стратегия, в которой есть заявленное другое намерение, которое формально привязано к выполнению каких-то не связанных с основной стратегией действий. Все, этого достаточно. Если это попадает под это, то нет ритуала. Если не попадает, то нет ритуала. То есть есть важные связи, если внимание акцентируется на том, что не является стратегией. Совершенно верно. Они как вообще за них получается? Как хочешь. Если это попадает под это, то нет. А там может быть метафоры, может в трансе, может с игрой, может как хочешь. Все будет. Ритуал, да, каждое утро после того, как вы просыпаетесь, обязательно вот, с чистыми зубами вы смотрите в зеркало и делаете неважно что. Да? Это тогда будет стратегический зубов. Вот, ну, а там уже что угодно, и это, вот это что угодно можно навешать абсолютно любую ситуацию. По сути. Которая к этому, чтобы вот вы подходите и три раза кладете денежное дерево, и, не дай бог, дышать на него чуть-чуть. Потому что денежное дерево это что? И у вас будет меньше денег. То, что неправильно кладете денежное дерево. Чтобы оно не обижалось на вас, зубы надо чистить вот так. Знаете? Ну, видите, самое важное вот, с этой стороны кладете, вот с этой стороны. Не то. Ритуал завершения незавершенных процессов. Представляем снова дырочку, представляем себе ситуацию, которая не завершена, и так далее. Потом поставим жирную точку и так далее. Круто. Очень хорошо. Хорошо. Осознали, что именно требуется в описании модели? Там недостаточно сказать, хочешь ли этого, да, все равно нет. Пожалуйста, саму стратегию пошагово приведите, чтобы я лично мог ее проверить. Как я буду это сделать, я буду на себя проверять. Смотрите, я могу повторить, я не могу. Возьмите ее в руку. На защите мастерства, там, если покрасить стены, еще что-то, ну, да. Реально перейти стены? Ну, если по-хорошему, да. По-хорошему, да, я это видел, как делается. Там они иногда, я видел, как стратегию ориентации в городе делали, там ставили с кубиков несколько таких маленьких улиц, да, они говорили, как. То есть нужно... Предложи решение. То есть нужно взять именно ту стратегию, которую сможет повторить любой человек? Нет, не любой, а человек с заявленными ограничивающими критериями. Их тоже нужно сказать. Несомненно, их надо заявить в головке модели. Попахивает алгоритмизация. Наоборот. Алгоритмизация попахивает. Это совершенно другое дело. Я со сумками прогнозирую, когда каждый раз пробежаться что-то плохо. То есть с развязанным. Да, это будет для мотивации, для мотивационной части. Если фанатизм вечер, значит, Значит, первая часть ритуала. Вечером приходишь, открываешь воду, и на заднюю сторону щетки, на рукоятку щетки намазываешь пас. Это подготовительная часть. Ритуал. Утром приходишь, выключаешь воду, закидываешь пасту обратно в тюбик, засовываешь щетку задним концом в рот, совершаешь вертикальное движение, стараясь не травмировать себя. Вот. После этого, не споласкивая рот, выходишь из воды. Так и где. А зачем человек это делает? Я не знаю, это вырожденный случай провокативного ритуала. Не знаю, зачем в твоей голове родилась эта идиотская идея, но ты попросил пример, вот тебе пример. Это вырожденный совершенно случай. А мотивация тогда это? Мотивация? С мотивационной частью парадоксального ритуала все очень просто. Называется «вырасти себе друга». Берешь две колонки. Там, лица, одну из них намазываешь там, едой, а вторую оставляешь чистой. Значит, ту одну, значит, каждый день, три раза в день смазываешь едой, а вторую, значит, чистишь щеточкой. Вторую смазываешь, но чистишь щеточкой. Вот, а потом покупаешь большой микроскоп, делаешь соскоб и смотришь, где больше друзей. Ну, значит, зарисовать три новых друга. Каждый день. Вот это ритуал, но мотивационную часть чистить. То есть получается, в принципе, реализовал прогрессивно не цитировать. Не знаю, тестировать надо. Вот в этом случае, например, на мотивацию, по-моему, есть, а на исполнение стратегии, по-моему, нет. Но тестировать надо. Не всегда и не везде. Моя задача учить все всем этим возможным опциям. Дальше делать тестировать то, что нужно. Если провокативный ритуал, то делайте провокативный ритуал. Осознали? Я отлично не так. Хорошо. Вы поняли, что имеется в виду пошаговая стратегия? Это вот конкретно пошагово, что делать? Вот это третий пункт. Интеграция тоже, что это будет делать? Да. Интеграция тоже, что это будет делать? Ты можешь поговорить с человеком об этом, ты можешь дать ему ритуал, ты можешь показать ему, как делать интеграцию, ты можешь для него сделать упражнение. Метафору завязаны шнурков. Например, какая у вас, ребята, кто делает? У нас метафора, допустим, шнурки, как червячки, если они заправляют дырки и затягивают, они будут. Немножко прямо, то есть немножко как бы слишком очевидно. Да, немножко очевидно, потому что связь очевидна. Но если просто рассказывать, что была такая, что червячки, была семья червячков, и они вместе держали холмик, и холм стоял, потому что червячки жили вместе. Но потом червячки решили жить не вместе, никто о них не заботился, они расползлись в разные стороны, холмик провалился. Mm-hmm. Отлично. Суть понятна? Да, да. Не трансовый. Это метафора. Можно сделать трансовый. Теперь отдохни. Почувствуй, что ну, после этого рассказывать. Какой это трансовый метафор? Транс – это состояние. Ты можешь добавить к чему угодно. Очень интересно учение человека. Если его нормально встраивали практически, а потом решают, что мальчик вырос, начинает. И начинает дигитально пересказывать дигитально диалогу модели. Естественно, перестает работать. Забавно. Не работает. Прости. Дигитальный диалог. Сомневаешься, да? Вопрос. Например, провокация. информационный диалог в модели чисто будет. То есть я именно. Ты подробно рассказываешь, что зачем тебе вот воду открывать. Или так, в общем, потеешь достаточно. Зачем тебе открывать воду? То есть вот на каждом этапе. На каждом этапе, конечно. Стратегия должна быть четко, строго, пошаговая. На каждом этапе я должна сделать локацию. Ну, если там много там. Но у тебя там нет силы. Да. Поэтому давай мы возьмем молоток, будем стучать по всем сторонам, нет, нормально. Молоток будем стучать. Пока он не будет сантиметр. Там, скорее всего, сантиметр туда, сколько выйдет и столько выйдет. Поэтому берешь, сгребаешь со стены сантиметр. Понятно. Надо быть негативным парадоксальным, да. Используйте свой... У вас у всех есть способность к визуализации. Я вам рассказывал ту свою модель. Внутреннего режиссера. Кто-то мне заявляет задачу, я ее стараюсь представить в виде фильма сразу. Поэтому если мне говорят, что неадекватное действие с тем же результатом, я добавляю это. И там это очевидно, в картинке что-то со стены можно спасти, понимаете? Куда-то же надо уйти, правильно? Очевидно. То есть я имею в виду, это физически видно глазами, воображением. Поэтому не нужно придумывать. И невозможно сделать ничего. Я уже могу летать абстрактно, в виде формулы. Что бы мы ни на самом деле является заголовком стратегии. Потом сказал стратегию, которую ты уже знает, на самом деле. Вот ты знаешь, как определить фразу, ты знаешь, как ее металлоделировать, ты знаешь, как установить естественные формы языка, правильно? Ты знаешь, как предложить три альтернативы и оценить их по одному фактору, верно? Например, с фактором скорости, как это быстрее. И понимаешь, что заголовком этой фразы будет совершенно медитативно звучащая формулировка, подходящая для близкого шага. Это да, это может быть. Вы обращали внимание, что проще потом с живыми людьми, но с теми, которые с которыми общаешься. Вы просто, вы даже не быстрее думаете, у вас просто мощность. Объем мышления другой становится. Вот это еще одно. Они успокаиваются. Это сразу очень медленно. Но медленно не за счет скорости, они очень быстро говорят, ну, объем, сложность мыслительных процессов, тебе просто становится лучше. Дополнительно. Вчера вот, да, пошел вам, что вы человек, и все-таки защиты, которые замыскаешь, они туда вот свои требуются. Получается, что люди как-то комментируют свои работы, делают одни и те же операции. А когда у меня вчера начал спрашивать, тут уже сначала было расписание, ушло это два минута, а у меня взрыв мозга, я ничего не понимаю, я не могу жать, я не делаю. Ну и там реально, получается, только одна маленькая операция, о чем-то только одно маленькое другое подумать. А в действительности так много усилий, как будто получается. А. Вот и вот такая метафора. Мань, там как бы не вот прямо до самого прокаянчика. Но мысль хорошая. Не, серьезно, мне реально мысль нравится. То есть они ее, к сожалению, не поняли. Я думаю, что это просто намерение находит. Я понял. Не, серьезно. Ладно. Что? Обед? Обед. Обед. Четыре, да, алло.